Казаки вышли в другую сторону, потом, обогнув Агдам, быстро понеслись к деревне, чтобы окружить ее со стороны хаджалов. Я с ротой спешил со стороны Агдама. Мы свернулись с шоссе и прямо с садами шли к околице. Вот уже показалась деревня. Я не разворачивал роты, считая, что жители не посмеют убегать. В садах слышались заунывные протяжные звуки. Это пастухи предупреждали жителей о приближении войск. Вдруг ко мне подбежал Молчанов. «Что вы делаете? Отчего не рассыпаете в цепь? Ведь разбойники могут убежать, куда они убегут. Там казаки, — указал я вдаль, — а сюда, в сады, ищи их потом, днем с огнем не найдешь». «Это правда», — подумал я. И так что скомандовал от середины в цепь бегом марш, как раздались крики. «Смотрите, бегут татары, в сады бегут». В шагах в двухстах от роты неслось человек 8 с ружьями в руках от деревни к садам. «Первый взвод догнать!» — приказал я. Но не успели солдаты отбежать и 50 шагов, как из деревни показались скачущие казаки. Они неслись во весь опор за убегающими татарами. Те уж перелезали через забор, но это не помогло. Казаки один с другим прыгали через плетень, в воздухе мелькнули нагайки, и все татары попадали на землю. Казаки сдали их первому взводу, подбежавшему как раз в это время. Их привели ко мне. Все 8 человек были жестоко изранены нагайками. Лица у всех имели по нескольку страшных кровавых рубцов от ужасной нагайки. Можно сказать, что лица были ими рассечены. У некоторых оказались также изранены плечи и грудь. Теперь я воочию увидел, что значит удар нагайкой. Лица, одежда, руки — все было залито кровью. Не текущий, а льющийся из глубоких ран уже, вспухших, рассечен. Деревню обыскали подробно. Она растянулась очень узкой и длинной полосой версты на две. В деревне мы нашли много кинжалов, еще несколько курковых ружей. В сотне произошел один неприятный случай. После обыска в одной сакле поднялся женский крик и плач. «Что такое?» Несколько татар подошли к Исаулу и доложили, что пропало драгоценное ожерелье из золотых монет. «Что врете?» — возмутился Илья Прокофьевич. «Не может быть! Мы обыскали всю саклю, и ожерелья нет. Его взял вон тот джигит», — показал татарин на младшего урядника с георгиевским крестом на груди. Густо покраснели лицо и шею у Исаула от конфуза и ярости. Даже горло перехватило, говорить не может. На георгиевского кавалера, как на вора, показывают татары. Взял, что ли, вправду, наконец, прохрипел Садиной. Молчит казак, побледнел. «Эй, говори правду, парень. Не срами меня. Ни сотню, ни свой крест, ведь я тебя должен обыскать. Я обыщу, раздену и обыщу. Я георгиевский кавалер», — говорит казак, тоже перехваченным от волнения голосом. «Тем хуже для тебя. По суду снимут с тебя крест за такое дело. Не может вор креста носить. Договори скорее». «У меня», — проговорил наконец казак, — «так пусть они уйдут, подкинем им». Удивительно понимают казаки друг друга. Еще ж заорал на татарина сотный: «Сволочь вы! Врать на нас! Я вас всех нагайкой передеру! Вахмистр, рабочий саклю! Возьми 20 человек!» Мигнул сотенный виновному и отошел на коней. Тот вынул из-за черкесские ожерелье и отдал командиру, а командир передал его другому уряднику. Побежали казаки в саклю, перерыли все и нашли, что ожерелье завалилось в дыру мутаки, подушки, набитые хлопком.